Глава десятая. «Доброе утро, Кирилл», — произнес знакомый голос, едва он вышел из дверей комнаты. За окном только брезжил поздний ноябрьский рассвет, и по стеклу медленно стекали капли дождя. Кирилл вздрогнул. Нервы, расшатанные постоянными визитами в лабиринт, кажется, начинали сдавать. В кресле и на своем излюбленном, видимо, месте сидел знакомый уже представитель фонда. «Доброе?» — Кирилл кивнул. «Мы, кажется, не знакомы». «Так давай познакомимся. Меня зовут Арсений. Ну, а твое имя я знаю, потому что у нас, конечно, есть доступ к личным делам студентов. Я бы хотел с тобой поговорить». «Я бы с вами тоже». «Вот как? Тогда давай поговорим». «Зачем вы отправляете людей на смерть?» Арсений протяжно вздохнул и кивнул на кресло напротив. Кирилл нехотя сел. «Это некорректный вопрос», — начал он. «Мы никогда никого не отправляем на смерть в том смысле, какой ты сейчас пытаешься вложить в это слово. Ни разу в моей жизни не было такого, чтобы я приходил сюда за человеком, заранее зная, что он умрет. А если бы знали, не пришли бы?» «Пришел бы». В холле повисла тягучая тишина. Было слышно, как в дальнем конце за одной из дверей кто-то шумно ворочается в кровати. «Тогда это все равно», — решительно произнес Кирилл. «Кто давал вам право это решать?» «Мы ничего не решаем», — Арсений вздохнул. «Мы только ориентируемся на прогнозы Дурги». «Дурга? Что это?» «Как тебе объяснить? Вам, наверное, уже говорили, что глобальная капсула – это нечто вроде фаервола, защищающего наш мир. Если продолжать эту аналогию, то Дурга – это его программное ядро, а заодно искусственный интеллект, который управляет этим фаерволом. Хотя, как сказать искусственный? Может быть, наоборот, он гораздо более естественный, чем мы». «То есть некое существо отдает вам приказы, в том числе, кого отправить на смерть?» Арсений поморщился. «Я еще раз повторяю, что никто никого не отправляет прямо на смерть. Просто угроза, с которой мы все сталкиваемся». «И с какой же угрозой столкнулся Игорь Мухин?» «С очень серьезной. То, что было в том разрыве, расшатало реальность крайне опасным образом. Разрыв был прямо посреди дома. Этой твари не нужно было даже его покидать, чтобы дотягиваться своими щупальцами до десятков его обитателей. Оно просто вытягивало понемножку свои темные корни в наш мир, подсасывалось, искало слабые места. У каждого человека они есть, и подобные твари отлично умеют их находить, пользоваться ими. Мы сражаемся со страшным врагом, Кирилл. В этом доме за месяц было два самоубийства, одно убийство, два изнасилования. При том, что это не притон какой-нибудь, вполне благополучный дом с недешевыми квартирами и охраной на входе. Если бы мы вычислили разрыв чуть позже и не закрыли вовремя, это могло бы привести к еще более жутким последствиям. Кто-нибудь из подпавших под влияние сущности мог бы осознать свой контакт с тьмой и принять его? И что тогда? Спроси профессора Совина, что тогда бывает. Вам еще расскажут попозже о механизмах таких контактов. Если вкратце, такие люди получают огромную силу, но используют ее только ради разрушения. Всего и вся. Зданий, городов, отношений между людьми и целыми народами, человеческих жизней, науки, до чего дотянутся. Некоторые из них становились правителями государств и... В общем... Горе таким государствам, да и всем их соседям. «Это все только ваши слова». «Что значит «слова»? Разве ты не видел это своими глазами? Там, на поляне, а потом еще раньше, у себя дома». «Видел, но... я не знаю, что именно я видел». Арсений снова устало вздохнул. «Я понимаю, отчего тебе хочется противоречить, Кирилл», — сказал он. «Может быть, я понимаю это даже лучше, чем ты сам. Но пойми, тебе сейчас крайне важно решить, на какой ты стороне. От этого очень многое зависит». «От этого ничего не зависит», — Кирилл сжал кулаки. Какая разница, на какой я стороне, если я не найду этот хренов прототип и с позором уйду отсюда? Да и что это вообще за стороны? Я бы сказал, что эти стороны называются добро и зло, но боюсь, что это прозвучит слишком пафосно и веры моим словам не прибавит. В конце концов, каждая сторона любой войны всегда считает, что именно она и есть добро. Я назову эти стороны иначе – порядок и хаос. Или нет, это тоже не совсем правда. Правильнее всего будет сказать «сложность и простота». Не вижу ничего плохого в простоте. Знаешь такую поговорку «простота хуже воровства»? Казалось бы, она не имеет ничего общего с нашим разговором, потому что в ней под простотой понимается глупость. Но это невероятно умная мысль на самом деле. Более глубокое, чем может показаться. Все развитие – это всегда усложнение. Когда-то Земля была просто огромной каменюкой, летающей вокруг звезды. Что может быть проще? Потом на ней появилась жизнь, совершенно простенькая. Потом она становилась все сложнее, сложнее, пока не появились люди. Но каждый человек тоже все время усложняется. Мозг младенца прост, его хватает только на то, чтобы дышать и сосать грудь. Но постепенно он становится все сложнее, в нем прорастают все новые и новые нейронные связи, и в итоге человек из крохотного плачущего комка превращается в великого композитора или, к примеру, в программиста. Или в серийного убийцу. Твоя правда, бывает и так. Но серийный убийца появляется как раз тогда, когда человеку надоедает усложняться. Усмирять свои разрушительные желания сложно. Идти у них на поводу просто. Когда ты видишь перед собой простое решение сложной проблемы, это почти всегда тот самый бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. А вы сюда пришли только за тем, чтобы прочесть мне эту лекцию по философии? Нет, конечно. Я сюда пришел, как обычно. У меня наряд на сегодня. Нигматуллин Акимов Стравинский. Кирилл внутренне вздрогнул. «Они сегодня заберут Стравинского. А что если...» Он понимал, до какой степени это ужасная мысль, но не мог перестать ее думать. Его забирают на задание. С задания он может не вернуться. Никто не будет виноват. Кириллу показалось, что на лице Арсения буквально на долю секунды появилась понимающая и немного зловещая улыбка. «Он и это знает? Уж не читает ли этот богомол его мысли?» «С такого, пожалуй, станется». Впрочем, эту мысль в голове Кирилла быстро вытеснила другая. «Неужели? Неужели все то опасное безумие, которое творится в этом институте, может хоть раз пойти ему на пользу, вместо того, чтобы в очередной раз размазать по стенке?» Если бы сейчас Кириллу явился дьявол и попросил его душу в обмен на невозвращение Стравинского с задания, согласился бы он или нет? «Наверное, нет». «Наверное. Или...» В любом случае, дьявол не явился. Оставалось только ждать, повлиять на происходящее он не мог. «Мне позвать их?» — спросил Кирилл, стараясь казаться равнодушным. «Они уже в курсе, скоро сами спустятся. Я специально пришел чуть пораньше, чтобы пообщаться с тобой». «Дался вам я? Мне, видимо, через месяц придется синюю таблетку глотать, и я забуду про вас, а вы про меня. Может быть, и к лучшему». «Да, может быть, это и впрямь было бы к лучшему». Арсений едва заметно кивнул. «Вот только ты этого не сделаешь. Ты не такой человек. Ты из тех, кто при виде закрытой двери скорее расшибет голову, чем отступит. И хорошо еще, если только свою». «Поэтому я и хотел тебя предупредить. Дверь-то откроется рано или поздно, но только от тебя зависит, на какой ее стороне ты окажешься». «О, Евгений, здравствуйте. Вы как, готовы уже?» Из дверей, ведущих на лестницу, в самом деле вышли двое парней в теплых куртках. Впереди Стравинский, одетый в модное пальто с ярким шарфом. Он шел гордо и с подчеркнутой линцой, словно опытный офицер под обстрелом. Эта показушная храбрость показалась Кириллу настолько отвратительной, что он отвернулся и уставился в окно. «Готовы, Арсений Дмитриевич. Хоть сейчас свистать всех наверх. Свистать?» «Свистать – плохая примета», – ухмыльнулся Арсений. «Пойдем, пора уже». «А с тобой, Кирилл, мы еще побеседуем, а пока хорошего дня. Подумай о том, что я говорил. Впрочем, это лишние слова. Ты, конечно, из тех, кто думает. Вот только важно, чтобы прежде, чем делать». Кирилл на это ничего не ответил, только кивнул на прощание. «Ой, да чего вы на него время тратите, Арсений Дмитриевич?» Донесся до него с лестницы голос Стравинского. «Бестолку!» На весь день кампусом овладело тягучее нервное ожидание. Кирилл уже знал, что так было всякий раз, когда Арсений кого-то забирал, но никогда еще это не волновало его настолько сильно. Если бы Кирилла спросили сейчас, что именно он чувствует, он бы, наверное, не смог ответить. Даже если бы захотел кому-то честно об этом рассказать, а он, конечно же, не захотел бы. Он никогда в жизни никому всерьез не желал смерти. И, наверное, не желал ее и Стравинскому. В конце концов, чем он ее заслужил? Да, он напыщенный индюк, ну так что ж, убивать его за это? Да и если уж посмотреть на ситуацию трезво, чем бы ему помогло, если бы Стравинский погиб? Диана его, что ли, полюбит от этого? Смешно. Вот только смотреть на ситуацию трезво Кириллу было сейчас очень тяжело. Лучший выход – занять чем-то голову без остатка, и он засел в своей комнате и стал решать задачу, полученную вчера в Lessons. Нужно было написать очень сложную функцию, он еще никогда не писал ничего подобного. Требовалось сперва проработать сам алгоритм, затем свериться с документацией, так как некоторые встроенные функции работали черт знает как. Но результат должен был получиться шикарный. Программа, окутывающая пользователя огненным коконом, которому не рискнет подойти никакая деструктивная тварь. Жаль только, что работать он будет очень недолго, иначе пользователь сам изжарится. Конечно, можно было соединить кокон с защитным полем, но это уже был уровень сложности, пока недоступный Кириллу. А еще было жаль, что сам он этой программой воспользоваться не сможет, даже когда напишет ее и протестирует. Там требовалось найти целых 6 спецсимволов, а для него это так же недостижимо, как найти 36. Но сама по себе задача заинтересовала и увлекла его на несколько часов, до тех пор, пока заурчавший желудок не известил, что пора вернуться в скучную реальность хотя бы на время обеда. Возвращаясь с обеда, Кирилл увидел Диану. Она стояла у окна и смотрела, как за окном падает на землю мокрый снег, сменивший к этому часу дождь. О чем она думала? Догадаться было нетрудно. Кириллу безумно хотелось подойти к ней, что-то сказать. Например, что все будет хорошо, хоть он на самом деле и не хотел, чтобы все было хорошо. Или хотел. Он окончательно запутался, но почувствовал, что подходить к ней сейчас совершенно ни к чему. Потому как она сжимала до белизны в костяшках тонкие пальцы, было видно, она вся один обнаженный нерв. Страшно подумать, что могло бы с ней случиться, скажи, Кирилл, что-то не то. А он, будучи раздражен не меньше ее, уж, конечно, запросто мог бы сказать что-то не то. Он заставил себя, как ни в чем не бывало, пройти мимо и отправиться в свою комнату, взять планшет и вернуться к своей функции. Она была почти готова, но впереди маячил еще текст по-английскому и очередная таблица Совина. Дел вполне хватит до вечера, а вечером уже все будет ясно. За окном уже совсем стемнело, когда в комнату вбежал запыхавшийся Вадик. «Наши вернулись!» — воскликнул он, шаря по столу, видимо, в поисках какой-нибудь еще непочатой бутылки. «Все живы! Гуляем сегодня! Стравинский вообще герой! Мне Макс Акимов рассказал, там все прямо на волоске висело, а он всех спас!» В сердце Кирилла что-то оборвалось. «Герой! Вот значит как!» Сперва стол с выпивкой накрыли прямо в холле. Просто сдвинули в один несколько письменных столов из комнат, даже стол Кирилла притащили. В отличие от стола Вадика, он не был завален горой барахла, и его принести было проще. Волей-неволей Кириллу пришлось участвовать в фестивале. Было весело, разумеется, всем, кроме Кирилла. Были тосты, была наскоро наструганная девчонками закуска, были шумные рассказы, было высокомерное молчание Стравинского, время от времени отмахивавшегося от комплиментов и великодушно бросавшего, что это все ребята, а он так просто рядом постоял. Вроде как им в самом деле удалось победить опасную тварь, наподобие той, из-за которой погиб Мухин месяц назад. Еще бы чуть-чуть, и она расширила бы свой разрыв до предела, могла бы выбраться непосредственно в наш мир. И тогда оставалось бы только кому-то закупоривать разрыв собой, как Мухину. И весьма вероятно, что пришлось бы Стравинскому, так как он находился ближе всех, и у него более подходящий прототип. Но он сумел извернуться, нашел в планшете хитрую, редко используемую программу, которая именно здесь пригодилась, собрал какую-то невероятную кучу символов и запечатал разрыв так крепко, что видавшие виды оперативники фонда только диву дались. За это и предлагалось выпить, а еще, как водится, за удачу и за прекрасных дам. Вообще, правила кампуса запрещали выпивку, но Кирилл уже знал, что на это правило все смотрят сквозь пальцы, и что коменданта, дородную женщину под 50, зачем-то щеголявшую в строгих темных костюмах, делавших ее похожей на чиновницу, волнует только, чтобы не было пьяных драк и прочих разрушительных последствий, грозящих имуществу кампуса. Если какая-нибудь компания вела себя очень шумно, комендантша могла явиться и всех разогнать, пригрозив пожаловаться декану. Обычно в этом случае все перемещались в чью-то комнату и продолжали там, чуть сбавив громкость. Но день благополучного возвращения кого-то из студентов с задания был в кампусе де-факто узаконенным праздником, и тут она не посмела бы вмешаться, если бы только не начали бить стекла и открывать порталы в ад. Вадик однажды прокомментировал это так. «Но не могут же они прямо в уставе кампуса написать, дескать, бухай, нюхай клей, люби гусей. Конечно, для приличия надо делать вид и надувать щеки. Но так-то они ж знают, если нам не снимать стресс, мы можем всю округу на куски разнести». Надо сказать, что персонал института, включая преподавателей, действительно относился к студентам с заметной опаской, словно работники зоопарка к крупным хищникам, о которых вроде бы надо заботиться, но при этом руку в клетку лишний раз не совать. Артем однажды рассказывал, что слышал, как мывшая пол в туалете учебного корпуса уборщица бормотала себе под нос. «Опять на пол нассали, а еще волшебники». Фраза быстро стала в кампусе крылатой. Позже веселье стало растекаться по отдельным комнатам, а за общим столом осталось лишь несколько второкурсников, да присевшие в углу стола сильно к тому времени набравшийся Кирилл, которому просто лень было вставать и куда-то идти, да он уже не особенно-то и соображал. Потом эта компания перебралась в их с Вадиком комнату. Кирилл тоже примкнул от нечего делать. За весь вечер он не раскрыл рта, только молча пил. Когда ему окончательно надоела душная, наполненная перегаром комната, он вышел, чтобы посидеть в коридоре, пока остальные не угомонятся. Голова была словно обернута ватой, а вокруг клубился плотный туман. Кирилл медленно двинулся через коридор, темный и гулкий, словно невзначай оказался в лабиринте. В кромешной тьме он не сразу разглядел две темные фигуры возле одной из дверей, выходившей в небольшой закуток. Кирилл застыл на месте. Фигуры словно слились в одну, и только по разметавшимся по спине вьющимся волосам Кирилл понял, что это Диана. Они стояли в углу возле двери комнаты, а это была комната Стравинского, и жарко страстно целовались. Им было безумно хорошо друг с другом, чего тут было не понять. А еще Кирилл заметил светлое пятно, ладонь Стравинского, которая сквозь ткань джинсов крепко сжимала ягодицу Дианы. И она никак не протестовала, напротив, только крепче прижималась к нему. Кирилл застыл на несколько секунд, не желая видеть этой сцены, и еще сильнее не желая, чтобы они его заметили и решили, что он подглядывает. Это было невыносимо, как будто его душу схватили раскаленными клещами и вращали по часовой стрелке. Он медленно, осторожно двинулся назад, не отрывая глаз от парочки, и в то же время мучительно желая развидеть ее, заснуть и наутро не вспомнить, зная при этом, что обязательно вспомнит. Из комнаты все еще доносились пьяные голоса Вадика и двоих его однокурсников. Стараясь не оступиться на темной лестнице, Кирилл бросился вниз и выскочил на улицу. Мокрый снег там уже сменился холодным дождем. Кирилл пошел по дорожке, не обращая внимания на ставшие мокрыми волосы. Вслед за ними набухла и толстовка. Он не особенно понимал, что именно собирается делать. Заниматься практикой? В пьяном виде и в ярости? чтобы опять наблевать в тренажерке, а то и что-нибудь похуже. Ему было плевать, к чему это приведет. Плевать на весь институт вообще, на тренажерку в частности, на Диану, на Стравинского, на то, где была его рука. Чтобы оно все горело синим огнем. Все-все на свете. Он дошел до дверей учебного корпуса, и они сами распахнулись, пропуская его. «Надо же, внутри кто-то еще есть?» «О, привет!» — раздался слегка усталый и грустный голос со стороны дальнего дивана. «Ты что тут делаешь в такое время? Неужто заниматься пришел?»